Сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет является хроническим заболеванием, которое развивается, если поджелудочная железа не производит достаточно инсулина или организм не может его эффективно использовать. Гипергликемия или повышенный уровень сахара в крови со временем приводит к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов. В 2014 году, по оценкам ВОЗ, распространенность сахарного диабета среди населения старше 18 лет составила 9%. В 2012 году 1,5 миллиона случаев смертей в мире были вызваны непосредственно сахарным диабетом. Более 80% случаев смерти от диабета приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. По прогнозам ВОЗ, сахарный диабет станет 7-й по значимости причиной смерти в 2030 году. Сахарный диабет второго типа, как правило, является возрастзависимым заболеванием, возникающим в результате неэффективного использования организмом инсулина. Он составляет 90% случаев диабета в мире и в значительной степени является результатом избыточного веса и недостатка физической активности. Симптомы диабета второго типа часто выражены слабо. В результате болезнь может быть диагностирована через 8-10 лет после начала, когда уже возникли необратимые осложнения. Нарушение толерантности к глюкозе и нарушение уровня глюкозы натощак являются промежуточными состояниями между нормой и диабетом. Сахарный диабет диагностируется, если уровень глюкозы натощак в плазме крови больше 6,1 ммоль на литр или через 2 часа после перорального теста толерантности к глюкозе ее уровень превышает или равен 11,1 ммоль на литр. Как известно, нормальный уровень глюкозы в периферической крови составляет 3,3-5,5 ммоль на литр. О хроническом повышении уровня сахара в крови может свидетельствовать высокое значение теста на гликированный гемоглобин, А1С-гемоглобин. Уровень А1С 5,7-6,4% выявляется у четверти людей на ранних стадиях развития диабета. Превышение 6,5% говорит о развившемся диабете. Исследователи из Университета Вирджиния Тек предложили еще один маркер раннего диабета. Они обнаружили, что люди, страдающие метаболическим синдромом, индекс массы тела больше 30 и инсулинорезистентность, отличаются семикратным снижением количества копий ДНК митохондрий энергетических станций клетки в лейкоцитах крови. Причинами развития диабета являются употребление жирных и высококалорийных продуктов, высокий уровень длинноцепочечных насыщенных жирных кислот в крови, высокий гликемический индекс и гликемическая нагрузка продуктов питания, сахар, мед, финики, белый рис, белый хлеб, выпечка, джем, картофельное пюре, повышенное употребление мяса и мясных продуктов, хроническое воспаление, недостаточное употребление продуктов, богатых клетчаткой, фруктов, овощей, цельных зерен, недостаточная тренированность скелетной мускулатуры, низкое количество рецепторов к инсулину, нарушение режима сна и бодрствования, недосыпание, работа в ночную смену, длительные перелеты и режима приема пищи, отсутствие завтрака, обильный ужин. Высокие дозы некоторых фармпрепаратов, например, статинов. На схеме, рисунок 19, представлены механизмы возникновения сахарного диабета второго типа. С рисунком 19 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Всемирная организация здравоохранения в 2015 году ужесточила свои рекомендации относительно содержания сахара в рационе с целью усиления борьбы с сахарным диабетом и ожирением. Его доля не должна превышать 5%, 25 грамм или 6 чайных ложек в день. Это относится к таким сахарам, как сахариды, фруктоза и глюкоза, которые добавляют в пищу и напитки. Но это не относится к натуральным сахарам, содержащимся во фруктах, овощах и молоке. К сведению, баночка сладкой газировки в среднем содержит 10 чайных ложек сахара, а одна столовая ложка кетчупа – около 1 чайной ложки сахара. Общий риск смерти у людей с диабетом в два раза превышает риск их сверстников без диабета. Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. Диабет повышает риск болезни сердца и инсульта. 50% людей с диабетом умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. В сочетании со снижением кровотока, нейропатия, повреждение нервов, ног, повышает вероятность появления на ногах язв, инфекций и, как следствие, ампутации конечностей. После клинических проявлений диабетической автономной нейропатии смертность пациентов составляет примерно 50% в течение 5 лет, что делает жизненно важным ее выявление на ранней стадии. Диабетическая ретинопатия является причиной слепоты и происходит в результате долговременного накопления повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. Диабет является одной из ведущих причин почечной недостаточности. У лиц в среднем возрасте, заболевших сахарным диабетом, повышается вероятность отмирания клеток головного мозга в пожилом возрасте, снижение памяти и развитие деменции. Диабет второго типа способствует повышению проницаемости лимфатических сосудов. Нарушение проницаемости лимфатических сосудов создает условия для развития ожирения, атеросклероза и хронических отеков. Раковым клеткам легче проникать в лимфатическую систему, что облегчает образование отдаленных метастазов. Здоровое питание, регулярная физическая активность, поддержание нормального веса тела и отказ от употребления табака в комплексе могут предотвратить или отсрочить наступление диабета второго типа, снизив риск его возникновения в два раза. При наличии лишнего веса рекомендуется снизить его на 7% от первоначального значения. Для профилактики диабета необходимо 30 минут регулярной ежедневной активности умеренной интенсивности. Это может быть активная прогулка, катание на велосипеде, плавание 30 минут в день. При непереносимости длительной нагрузки следует разбить тренировку на 10-минутные отрезки. ВОЗ рекомендует от 3 до 5 порций фруктов и овощей в день. Уменьшить потребление сахарозы, фруктозы и насыщенных жиров. Противодействует диабету восполнение недостатка витаминов А и Д. Вероятность возникновения диабета возрастает, если мать во время беременности курила и употребляла алкоголь, страдала ожирением. Как показали исследования, развитию сахарного диабета могут способствовать стрессирующие события в детстве. Диабет чаще возникает у лиц с отсутствием нескольких зубов. Два и более курса приема антибиотиков способны спровоцировать диабет через нарушение микрофлоры кишечника. Развитие диабета ускоряется при хроническом недосыпании. Как показано в статье Ж. Бруссара, опубликованной в журнале «Диабетология», при сокращении длительности ночного отдыха в организме возрастает выработка гормона роста и норадреналина, которые повышают уровень жирных кислот в циркулирующей крови. Свободные жирные кислоты, в свою очередь, вызывают инсулинорезистентность, являющуюся предвестником ранних стадий сахарного диабета. Возможно, именно поэтому у людей с СОВ выше риск диабета. Резкого повышения уровня сахара в крови после приема пищи можно избежать, если блюда, богатые овощами и белком, съедать до приема углеводов. Есть данные о том, что диабет развивается реже при систематическом употреблении несладкого йогурта и других кисломолочных продуктов, таких как сметана. Ученые из Департамента сельского хозяйства США установили, что 2 стакана низкокалорийного клюквенного сока в день могут снизить риск развития сахарного диабета второго типа, болезней сердца и инсульта. Несоленые фисташки, острый красный перец, черный шоколад и черный кофе при умеренном употреблении снижают инсулинорезистентность и риск диабета второго типа. Показано защитное действие омега-3 ненасыщенных кислот, которые содержатся в сельди и других жирных сортах рыбы в отношении развития диабетической нейропатии. Сахароснижающим эффектом обладают также гидроксильные жирные кислоты, которые в небольшом количестве вырабатываются в самом организме человека. Ежедневный высокоэнергетический завтрак, богатый пищевыми волокнами, препятствует развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета. Благотворное действие может оказать лечебное голодание под контролем врача. Образующийся при голодании и интенсивной физической нагрузке метаболит бета-гидроксибутират подавляет воспаление, ингибирует комплекс белков инфломосомы, а также процессы, ведущие к развитию сахарного диабета, атеросклероза, болезни Альцгеймера. В последнее время особое внимание привлекает противодиабетический препарат метформин. Его регулярное употребление больными сахарным диабетом снижает смертность, риски развития осложнений, глаукомы, некоторых видов рака. В то же время прием данного препарата неблагоприятен при наличии почечной недостаточности. Ожирение. По данным ВОЗ, во всем мире численность людей с ожирением с 1980 года возросла более чем в два раза. В 2014 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них более 600 миллионов страдают ожирением. Большая часть населения мира живет в странах, где избыточный вес и ожирение убивает больше людей, чем недоедание. 42 миллиона детей в возрасте до 5 лет имели избыточный вес или ожирение в 2013 году. Ожирение – это заболевание, развитие которого можно предотвратить. Избыточный вес и ожирение определяются как чрезмерное накопление жира, которое может привести к нарушениям здоровья. Согласно определению ВОЗ, уже известный нам индекс массы тела, ИМТ, больше или равный 25 свидетельствует об избыточном весе. Если ИМТ больше или равен 30, имеет место ожирение. Основной причиной ожирения и избыточного веса является энергетический дисбаланс между потребляемыми и потраченными калориями. Во всем мире наблюдается, с одной стороны, повышенное потребление высококалорийных продуктов с повышенным содержанием жира, сахара и вкусовых добавок. С другой, происходит снижение физической активности в связи с сидячим характером многих форм деятельности, изменением способов передвижения и возрастающей урбанизацией. Тем не менее, накапливается все больше данных, что к ожирению приводит избыток сахара фруктозы, а не увеличение общей энергетической ценности пищи. Как известно, единственным способом усвоения данного сахара является его превращение в печени в жир, который затем транспортируется в другие органы и ткани и там откладывается. Ожирение увеличивает вероятность возникновения инвалидности и преждевременной смерти в зрелом возрасте. Повышенный ИМТ свидетельствует о повышенном риске возникновения таких неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, в основном ишемическая болезнь сердца и инсульт, которые являются основной причиной смерти в большинстве стран мира, сахарный диабет, нарушение опорно-двигательного аппарата, остеоартроз, приводящий к инвалидности из-за дегенеративного заболевания суставов, снижение умственных способностей, некоторые виды рака, рак эндометрия, молочной железы и толстой кишки. В дополнение к увеличению вышеперечисленных будущих рисков, люди с ожирением испытывают трудности с дыханием, а также чаще страдают от переломов, гипертонии, резистентности к инсулину и психологических проблем. К счастью, возникновение избыточного веса можно предотвратить. Дешево и эффективно решить проблему ожирения помогают здоровое питание и регулярная физическая активность. В частности, следует снизить потребление энергии, уменьшив общее количество потребляемых жиров и сахаров. Увеличить потребление овощей, а также бобовых, цельного зерна и орехов. Регулярно заниматься интенсивной физической активностью 150 минут в неделю. Согласно результатам исследования ученых из Бирмингемского университета, опубликованным в журнале Obesity, маленькая бутылка воды перед приемом пищи может помочь людям с избыточным весом или ожирением похудеть более эффективно. Выпивая всего лишь по пол-литра воды в 3 раза в день до приема пищи, вы можете снизить свой вес. Артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия, гипертония, повышенное кровяное давление. Нормальные уровни систолического и диастолического артериального давления особенно важны для эффективного функционирования жизненно важных органов, таких как сердце, головной мозг и почки. Гипертония повышает вероятность старческой деменции, гипертрофии левого желудочка сердца, инфаркта, инсульта, почечной недостаточности, негативно влияет на мужскую фертильность, способствует снижению количества сперматозоидов. Распространенность данного заболевания поражает воображение. В 2008 году это заболевание диагностировалось у 40% взрослых в возрасте 25 лет и выше. По данным ВОЗ, осложнения, связанные с гипертонией, ежегодно уносят 9,4 миллиона жизней. Гипертония является причиной 45% случаев смерти из-за болезни сердца и 51% смертей по причине инсульта. Математическое моделирование, выполненное М. Эзатти из Имперского колледжа Лондона, показало, что устранение таких факторов риска, как курение и высокое кровяное давление, способно оказывать наибольшее влияние на продолжительность жизни современного человека. Факторы риска возникновения гипертонии. Возраст более 45 лет для мужчин и более 65 лет для женщин. Семейная история, наследственность, избыточный вес и ожирение, отсутствие физической активности, курение, потребление избыточного количества поваренной соли, недостаточное потребление калия, недостаточность витамина D, потребление алкоголя, психологический стресс, хронические заболевания, сахарный диабет, ночное апноэ, болезни почек. Как и для многих других проявлений метаболического синдрома, факторами риска гипертензии являются нездоровое питание, регулярное употребление алкоголя, курение, отсутствие физической активности. Рекомендуемое употребление алкоголя не более 2 порций в день в возрасте до 65 лет и не более 1 порции в день старше 65 лет. Под порцией следует понимать 360 грамм пива, либо 150 грамм вина, либо 45 грамм ликера или другого крепкого алкоголя. Сокращение употребления соли, быстро усвояемого сахара и насыщенных жиров может внести существенный вклад в предотвращение и контроль высокого кровяного давления. По данным Джеймса Ди Николантонио и Шона Лукана, ежедневное потребление 74 грамм фруктозы на 77% увеличивает риск повышения артериального давления сверх 140 на 90 мм ртутного столба и на 30% сверх 160 на 110 мм ртутного столба. В целом, ограничение углеводов эффективнее для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний, чем ограничение жиров и соли. Повышенному давлению крови способствует недостаток в пище определенных аминокислот. Например, аргинина, отвечающего за выработку оксида азота, расслабляющего гладкомышечную стенку. Аргинина много в тыквенных семечках, кунжуте, орехах, красной рыбе и горохе. Еще один пример – цистеин, который может усиливать поглощение тканями глюкозы и снижать резистентность к инсулину. Его много в курице, яйцах, семечках, бобовых и орехах. Кардиопротекторным действием также обладают аминокислоты глутаминовая кислота, гистидин, глицин, лейцин, тирозин. На ранних стадиях заболевание протекает практически бессимптомно, что приводит к несвоевременному выявлению и лечению. Однако иногда гипертония вызывает такие симптомы, как головная боль, одышка, головокружение, боль в груди, сердцебиение и кровотечение из носа. Диагноз гипертензии обычно ставится на основании измерения артериального давления. Как известно, нормальным считается значение 120 на 80 мм ртутного столба. Диагноз подтверждается в том случае, если в возрасте 40 лет и старше показатели артериального давления регулярно превышают в спокойном состоянии 140 на 90 мм ртутного столба. Механизмы возникновения гипертонии представлены на схеме. Смотрите рисунок 20. С рисунком 20 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. В частности, головной мозг регулирует диаметр кровеносных сосудов через периферическую симпатическую нервную систему и уровень определенных гормонов. Например, стероидного гормона уабаина и гормона жировой ткани лептина. Те, в свою очередь, регулируют ионный транспорт натрия и кальция в периферических артериях. Нарушение равновесия этих и других процессов приводит к повышенной сократимости гладкой мускулатуры стенок сосудов и гипертонии. Например, при ожирении избыточная жировая ткань секретирует много лептина, который вызывает сужение просвета сосудов. Таким образом, ожирение провоцирует гипертонию. Избыток натрия и кальция в кровотоке также способствует сокращению гладких мышц сосудов. Риск заболевания возрастает на фоне сахарного диабета, повышенного уровня холестерина, ожирения, неэффективного управления психологическим стрессом, семейного неблагополучия и социальной незащищенности. Американская ассоциация сердечных заболеваний перечислила 6 групп продуктов, являющихся основными источниками поваренной соли в нашем питании. На первом месте оказался хлеб и выпечка. Вторую позицию занимает ветчина и колбасы. Несколько тонких кусочков колбасы полностью покрывают суточную потребность в соли. Затем следует пицца, приготовленное мясо птицы, супы и сэндвичи. Как показали Вималесваран с коллегами, опубликовавшие свои результаты в журнале «Ланцет», низкие концентрации 25-гидроксивитамина D, активной формы витамина, в плазме крови ассоциируются с высоким артериальным давлением и риском гипертензии. Напротив, повышенные концентрации этого вещества могут уменьшать риск гипертензии. Воздействие солнечного света является основным источником витамина D для большинства людей, хотя некоторое количество может поступать с пищей. Содержит значительное количество витамина D печень трески, мясо лосося и тунца. Помочь нормализовать кровяное давление могут навыки управления собственным стрессом. Например, регулярная забота о домашних животных. Наблюдение за аквариумными рыбками способны нормализовать уровень артериального давления и частоту сердечных сокращений, улучшить настроение. Хроническая печеночная недостаточность. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, ЮКЛА, и клиники Дрезденского университета, С. Хорват и коллеги, по степени метилирования ДНК эпигенетическим часам смогли определить возраст различных органов. Метилирование. Присоединение метильных групп к определенным нуклеотидам молекулы ДНК, осуществляемое специальными белками, является одним из механизмов регуляции считывания генов с ДНК. При метилировании участка ДНК ферменты, производящие считывание, не могут его выполнить. Тем самым блокируется экспрессия данного гена. У тучных людей печеночная ткань характеризовалась признаками ускоренного старения. Таким образом, избыточный вес и связанный с ним метаболический синдром ускоряют старение данного органа. Хроническая печеночная недостаточность – это комплекс симптомов, характеризующийся нарушением одной или нескольких функций печени, который развивается в результате повреждения печеночной ткани. Причины повреждения печени могут быть различными. Жировое перерождение, неалкогольный стеатоз, алкогольная болезнь печени или хронический вирусный гепатит. Смотрите рисунок 21. С рисунком 21 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Возраст зависимым заболеванием из всей этой группы патологий является неалкогольный стеатоз. Поэтому обратим все внимание на него. Неалкогольный стеатоз печени – это избыточное накопление жиров, триглицеридов, в клетках печеночной ткани. Таким образом, это проявление метаболического синдрома в печени, заболеваемость которым стремительно растет из-за расширяющейся эпидемии ожирения у взрослых людей. Поскольку ожирение в современном мире затрагивает и детей, это заболевание может встречаться и в юном возрасте. Существует предположение, что резистентность к инсулину и метаболический синдром в целом начинаются с печени. Если остановить эти неблагоприятные процессы в печени в самом начале, это позволит предотвратить появление диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии. В то время как частота других заболеваний печени неуклонно снижается, распространенность неалкогольной жировой болезни печени удвоилась в течение последних двух десятилетий. Эта болезнь охватывает треть населения, хотя лишь 1% пациентов поликлиник в России знает о ее наличии у себя. Заболевание распространено у 16% лиц с нормальным весом без присутствия выраженных метаболических факторов риска. Среди больных с сахарным диабетом доля заболевших неалкогольным стеатозом возрастает до 43-60%, а для пациентов с ожирением – до 90%. На возраст-зависимый характер заболевания указывает то, что в возрасте до 20 лет им поражено менее 20%, в то время как в возрасте старше 60 лет – более 40%. Наиболее часто это заболевание возникает у мужчин. Неалкогольная жировая болезнь печени характеризуется накоплением избыточного количества липидов в печени с последующим воспалением. Характер заболевания зависит от индивидуальных особенностей – возраста, пола, наличия диабета, генетических полиморфизмов, состояния кишечного микробиома. Основной причиной развития неалкогольной жировой болезни печени считается инсулинорезистентность. Недавнее исследование показало, что болезнь также ассоциирована с воспалением, повышенным уровнем S-реактивного белка и молочной кислоты. Метаболический стресс, вызванный употреблением жирной пищи, приводит к выработке воспалительных цитокинов и активации находящихся в печени иммунных клеток, таких как CD8+, Т-клетки и натуральных Т-клеток-киллеров, НКТ-клеток. Последние, в свою очередь, атакуют печеночную ткань. В результате воспалительного процесса возникает оксидативный стресс, который провоцирует стеатогепатоз, нередко развивающийся в такие смертельные заболевания, как цирроз, фиброз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Неалкогольный стеатоз печени через системное воспаление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются основной причиной смерти у таких пациентов. Следует предполагать наличие данного заболевания у пациентов с центральным ожирением, сахарным диабетом, нарушениями жирового обмена, метаболическим синдромом, изменениями в печеночных пробах и у больных со специфическими изменениями при ультразвуковом исследовании. Хроническую печеночную недостаточность диагностируют по общему, включая анализ на форменные элементы, и биохимическому анализу крови, МНО, билирубин, уровень трансаминазы, щелочной фосфатазы печени и альбумина, ультразвуковому исследованию органов брюшной полости, компьютерной томографии и биопсии печени при неинформативных результатах УЗИ и у больных с высоким риском фиброза. Рекомендуется делать анализы на вирусные гепатиты, определение антинуклеарных антител, глюкозу натощак и тест на толерантность к глюкозе. Факторы риска возникновения хронической печеночной недостаточности. Употребление алкоголя в количестве эквивалентном 60-80 граммам спирта для мужчин и 20 граммам спирта для женщин ежедневно более 10 лет. Важен также тип напитка. Пиво и крепкий алкоголь действуют хуже вина, которое, по некоторым данным, в небольших количествах играет защитную роль. Недоедание, недостаток питательных веществ, в частности, холина, метионина. Вирус гепатита, особенно гепатит С. Избыточное потребление насыщенных жиров и углеводов. Повышенное употребление фруктозы. Вся фруктоза перерабатывается в печени в липиды, которые в форме триглицеридов откладываются в клетках. Регулярное употребление подслащенных или содержащих сахарозаменителей напитков. Ожирение. Недостаточная физическая активность. Генетические факторы. В последнее время все более актуальным фактором риска заболевания печени является бесконтрольное употребление лекарственных трав, добавок для бодибилдинга, пищевых биодобавок и лекарственных препаратов. Известный пример – парацетамол. Пищевые добавки для бодибилдинга чаще всего вызывают поражение печени молодых мужчин. Поражение печени обычными пищевыми добавками более распространено у женщин среднего возраста. Гепатиты, возникающие вследствие приема БАДов, наиболее тяжелы по своим последствиям. Они нередко приводят к пересадке печени или смертельному исходу. Профилактика болезней печени. Умеренное потребление алкоголя до одной дозы в день женщинам всех возрастов и мужчинам старше 65 лет. До двух доз в день мужчинам младше 65. Сократите риски. Не используйте наркотики, не занимайтесь незащищенным сексом. Внимательно относитесь к гигиене при татуаже, пирсинге. Прививка от гепатита А или Б в зависимости от групп риска. Внимательно отнеситесь к использованию и смешиванию лекарственных препаратов, БАДов. Обсудите все действия с врачом. Избегайте контактов с кровью и другими биологическими жидкостями других людей. Будьте аккуратнее. При использовании аэрозолей инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсических веществ пользуйтесь маской, респиратором, защищайте кожу, перчатки, длинные рукава, шляпа. Поддерживайте здоровый вес на протяжении всей жизни. Согласно обзору, опубликованному в 2015 году Н. Таном и Ф. Ньюсомом в журнале «Атеросклероз», в лечении неалкогольного стеатоза решающую роль может сыграть изменение образа жизни, снижение калорийности пищи, физические упражнения, снижение массы тела, повышение чувствительности к инсулину, метформин, лечение гипертонии, блокаторы рецепторов ангиотензина 2, устранение нарушений липидного обмена, статины, фибраты, антиоксиданты, витамин Е, пентоксифилин, бетаин, урсодезоксихолиевая кислота. Пробиотики, омега-3 жирные кислоты. Все назначения должен делать врач. Международный журнал клинической гастроэнтерологии в 2014 году опубликовал руководство по терапии неалкогольной жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита. В качестве лечения рекомендованы прежде всего диета и физические упражнения. При отсутствии изменений в массе тела в течение 6-12 месяцев возможно применение витамина Е, пентоксифилина, препаратов, уменьшающих резистентность к инсулину, метформина, тиазолидиндионов, антифибротических препаратов. Сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания являются первостепенной причиной смертности во всем мире. По оценкам ВОЗ, 17,5 миллиона человек умерли от данной группы патологий в 2012 году, что составляет 31% всех случаев смерти в мире. Примерно 7,4 миллиона человек умерло от ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человека от инсульта. Более 3/4 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний происходит в странах с низким и средним уровнем доходов. Таким образом, развитая система медицинской помощи позволяет многократно снизить риск смертности от этих заболеваний. Согласно классификации ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания – группа заболеваний сердца и кровеносных сосудов, которая включает в себя врожденный порок сердца, нарушение в структуре сердца, имеющееся с рождения, ишемическую болезнь сердца, болезнь кровеносных сосудов, снабжающих сердечную мышцу, цереброваскулярные заболевания, болезнь кровеносных сосудов, снабжающих мозг, заболевания периферических артерий, болезнь кровеносных сосудов, снабжающих руки и ноги, ревматические болезни сердца, повреждение сердечной мышцы и сердечных клапанов из-за острой ревматической лихорадки, вызванной антигенами стрептококковых бактерий группы А, имеющими сходство со структурами тканей человека, тромбоз глубоких вен с последующей эмболией легочной артерии, тромбы в венах ног, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким. Ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний – это повышенное артериальное давление, учащенное сердцебиение и высокий уровень маркеров воспаления в крови, включая концентрацию С-реактивного белка, СРБ, высокочувствительного СРБ, а также гомоцистеина и фибриногена. Хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, развивается по причине атеросклероза коронарных артерий с образованием бляшек и сужением их просвета. Смотрите рисунок 22. С рисунком 22 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Проявлениями ее являются стенокардия, инфаркт миокарда, аритмии сердца, а также внезапная сердечная смерть. Для предотвращения ишемической болезни необходимо перестать курить, 30-60 минут по возможности ежедневно выполнять умеренные физические тренировки, ограничить потребление насыщенных жиров, красное мясо, молоко, сыр, яйца, кокосовое масло и трансжиров, блюда, приготовленные во фритюре, фастфуд, выпечка, чипсы, маргарин. Исследователи под руководством Эдин Кассиди из медицинской школы Норвича Университета Восточной Англии установили, что повышенное потребление белка в общем и продуктов, обогащенных определенными аминокислотами, вызывало снижение систолического давления, среднего артериального давления и скорости пульсовой волны. Особенно сильное влияние оказало увеличение в диете доли содержания таких аминокислот, как глутаминовая кислота, лейцин и тирозин. Если аминокислоты были из растительных белков, то их эффект на давление был сильнее. Если вам за 45, крайне важно поддерживать здоровый вес. ИМТ в пределах 18-25 кг на метр квадратный. И охват талии в пределах 94-80 см у мужчин и женщин соответственно. Требуется полноценный, не менее 7-9 часов непрерывно, сон. Следует проводить регулярный скрининг здоровья, включающий измерение артериального давления, уровня холестерина, проверка на сахарный диабет. Исследователи из Ягеллонского университета в Кракове установили, что высокий уровень загрязнения воздуха в городах способствует риску развития сердечно-сосудистых заболеваний уже в молодом возрасте. Сердечные приступы и инсульты являются острыми заболеваниями и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов, снабжающих кровью сердце или головной мозг. Инфаркт. Это гибель участка ткани вследствие недостаточного снабжения кислородом, которое может возникать из-за обструкции питающих ткань артерий. Питающие артерии могут быть заблокированы тромбом или атеросклеротической бляшкой, механически сдавлены опухолью или грыжей, разрушены как при атеросклерозе и воспалительном поражении стенки сосуда или подвергнуты сужению просвета. Наиболее опасным видом инфаркта является инфаркт миокарда. Он же является самым распространенным. При инфаркте миокарда погибает часть ткани мышцы сердца вследствие недостатка кислорода крови, приносимого коронарными артериями. Факторы риска возникновения инфаркта миокарда. Возраст, мужской пол, диабет, гиперхолестеролемия, гипертензия, активное курение, повышенный ИМТ, периферическая артериопатия, наличие инфаркта, инфарктов миокарда в анамнезе. Примерно половина пациентов, у которых был инфаркт миокарда, сначала испытывали прединфарктное состояние. Это состояние характеризуется эпизодами боли в груди, которые возникают в том числе в состоянии покоя и длятся 15-20 минут. Они не купируются или купируются лишь частично лекарствами, такими как нитроглицерин. Сопутствовать прединфарктному состоянию может тошнота и рвота, боли в животе, икота. В некоторых случаях возникает боль в шее, горле или в области нижней челюсти. Возможны и такие случаи, при которых отмечается лишь одышка или нарушения, отмечаемые в ритмах работы сердца. При цереброваскулярной форме прединфарктного состояния возможны обморочные состояния, головокружение и тошнота. Для диагностики необходим сбор анамнеза, проведение ЭКГ. Симптомами инфаркта миокарда служат иррадиирующая боль в левую руку плечо, в правую руку плечо или сразу в обе оба руки плеча, в шею, в спину, в область эпигастрия. Давящая боль, тошнота и или рвота, избыточное потоотделение, сдавление за грудиной. Для профилактики инфаркта миокарда необходимо бросить курить, изменить образ жизни, уменьшить ИМТ, нормализовать уровень сахара и липидов в крови, стремиться поддерживать нормальное артериальное давление. Инсульт. Одна из наиболее тяжелых форм сосудистых поражений головного мозга. По данным Я и Левина с авторами, 2008 год, в утренние часы развивается 45% инсультов, днем 32%, а во время ночного сна 23%. При этом первые несколько часов после пробуждения являются особенно опасными в плане возникновения инсульта. Наиболее распространенной причиной закупоривания является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов. Инсульт может быть также вызван кровотечением при аневризме или тромбом. Инсульт, если говорить просто, то это инфаркт мозга или нарушение, при котором ткань мозга не получает достаточного количества кислорода и гибнет. Симптомами инсульта служат внезапная слабость, паралич, неспособность к движению или онемение лица, рук, ног, преимущественно на одной стороне тела, спутанность сознания, проблемы с речью и ее пониманием, проблемы со зрением с одним или обоими глазами, проблемы с дыханием, головокружение, нарушение походки, потеря баланса или координации, внезапная и сильная головная боль. Для диагностики необходим сбор анамнеза, физический осмотр и проведение специальных тестов. Компьютерная томография мозга может назначаться отдельно или вместе с магнитно-резонансной томографией. Эти тесты позволят определить местонахождение и размеры поврежденных участков ткани мозга. Помимо этих тестов могут понадобиться УЗИ или ангиография сонной артерии. Это необходимо для оценки скорости течения крови и наличия бляшек, препятствующих току крови. Для оценки функции сердца могут понадобиться ЭКГ и эхокардиография, а также общий анализ крови. Советы для профилактики данного состояния такие же, как и для профилактики инфаркта миокарда. Людям с высоким риском сердечно-сосудистой патологии, связанным с наличием одного или нескольких факторов риска, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперлипидемия, необходимо регулярно обследоваться и посещать врача. Стоит обратиться к врачу, если вы ощущаете такие симптомы сердечно-сосудистой недостаточности, как одышка, боль в ногах, затруднение при ходьбе или боль в грудной клетке. О вероятности развития сердечно-сосудистой патологии можно судить по расширенному анализу биохимии крови, избытку общего холестерина, окисленных липопротеинов и фосфолипидов крови. Для диагностики проблем с сосудами и сердцем используют метод ультразвуковой доплерографии артерий, позволяющие выявлять места сужения сосудов и размер бляшек и эхокардиографическое УЗИ. Очень часто не существует никаких симптомов заболевания кровеносных сосудов. Инфаркт или инсульт могут возникнуть внезапно. Ревмокардит вызван повреждением сердечных клапанов и сердечной мышцы в результате воспаления и рубцевания, вызванного острой ревматической лихорадкой. Ревматизм связан с аномальной реакцией организма на стрептококковую инфекцию, которая обычно вначале проявляется в виде ангины или тонзиллита. Ревматизм в основном поражает детей в развивающихся странах, особенно там, где широко распространена нищета. Симптомы ревматической болезни сердца. Одышка, апатия, нерегулярные сердцебиения, боли в груди, потеря сознания. Лихорадка, боль и припухлость суставов, тошнота, желудочные спазмы и рвота. Факторами распространения сердечно-сосудистых заболеваний являются глобализация, распространение западного образа жизни и стиля питания, урбанизация и старение населения. Другими определяющими факторами являются низкий социальный статус человека, хронический стресс и наследственные факторы. Контролируемыми факторами атеротромбического нарушения являются повышенное артериальное давление, ожирение, сахарный диабет второго типа, продукты питания, содержащие в избытке холестерин, насыщенные и трансжиры, продукты и напитки с высоким содержанием сахарозы, фруктозы, поваренные соли, замена в питании углеводов избытком белков, недостаток фолиевой кислоты, избыток висцерального жира в печени, в сердце, а также вокруг сердца и сосудов, сильный и продолжительный стресс, вспышки гнева, хронический недостаток сна, систематическое употребление снотворных, депрессия, тревожный невроз, инфекционные заболевания, например, грипп, хронические воспалительные процессы, например, в кишечнике, неалкогольная жировая дистрофия печени, тяжелая физическая работа, злоупотребление алкоголем, курение, в том числе и пассивное. На риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний влияет социально-экономический статус человека, включающий уровень доходов, образование и сферу занятости. В странах с высоким уровнем доходов ожидаемая продолжительность жизни для находящихся в возрасте 60 лет в последние десятилетия возросла, а уровень смертности от сердечной патологии снизился. Напротив, как показали исследования А. Эллен, низкий социально-экономический статус и низкая самооценка увеличивают степень риска. Сотрудники университета Хельсинки в течение 13-летнего исследования выяснили, что отсутствие нескольких зубов у людей среднего и старшего возраста увеличивает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Отсутствие 5 и более зубов увеличивает вероятность сердечно-сосудистых патологий примерно на 50%. В то же время лечение периодонтита, воспаления десен, снижает риски проблем с сосудами. Ведь, как известно, любое хроническое воспаление может привести к развитию атеросклероза. Регулярные кардиореспираторные тренировки, к которым относятся круговые тренировки, велоэргометрия, ходьба на тредмиле, тренировки в воде, способствуют профилактике сердечных болезней. Кардиореспираторные тренировки. Высокоинтенсивный метод тренировки для повышения выносливости. Один круг состоит из нескольких упражнений, 6-10, для разных отделов тела, которые выполняются последовательно друг за другом. Однако надо отдавать себе отчет в том, что тренировка выносливости кардиореспираторной системы в разной степени полезна разным людям. Наиболее благоприятный эффект отмечен у людей в возрасте до 50 лет, у мужчин по сравнению с женщинами, у пациентов с сахарным диабетом второго типа, гипертонией или гиперлипидемией. Помимо физической нагрузки, полезны и другие способы тренировки сосудов. 20-летнее исследование влияния на здоровье населения регулярного, несколько раз в неделю, посещения финской сауны выявило его защитную профилактическую роль. Питание лежит в основе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Используемые продукты должны содержать полноценные по составу белки, жиры и углеводы в соотношении примерно 1 к 1 к 3,5. В руководствах Европейского кардиологического общества и Европейского атеросклеротического общества отмечается польза средиземноморской диеты, включающей фрукты, овощи, бобовые, орехи, цельные зерна, хлеб и жирную рыбу. Рекомендуется заменять насыщенные жиры ненасыщенными или мононасыщенными жирами, растительные масла, и исключать из питания трансизомеры жирных кислот, маргарин, глубоко переработанные масла. Диета, содержащая растительные стерины и станолы на основе бобовых, орехов, семян, а также вязкие волокна, овсянка, позволяет снижать уровень плохого холестерина на 20-30%. Полиненасыщенные эйкозапентаеновые и докозагексаеновые жирные кислоты, омега-3, способны эффективно предотвращать сердечно-сосудистые расстройства. Их метаболиты подавляют воспалительные процессы, вызванные клетками иммунной системы, макрофагами, Ценными источниками эйкозапентаеновой кислоты являются рыбные продукты – сельдь, скумбрия, лосось, сардины, палтус или печень трески и морские моллюски. Докозагексаеновой кислоты много в лососе. В меньшем количестве она присутствует в горчичном или льняном масле, семенах льна и чиа. Вместо простых углеводов – белый рис, пшеница, мед, сладости – лучше питаться сложными. Каши, цельнозерновой хлеб, овощи с низким гликемическим индексом и ограничивать потребление сахарозы, фруктозы и алкоголя. Как оказалось, ограничение углеводов эффективнее для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний, чем ограничение жиров. Уменьшение потребления соли на 2 грамма в сутки приводит к 20% снижению сердечно-сосудистой смертности. По современным представлениям, избыток фруктозы даже более опасен для сосудов, чем избыток соли. Есть подтвержденные данные о пользе для сосудов вегетарианства. Ученые из госпиталя имени Жоржа Помпиду, Париж, установили, что у людей, пьющих много чая, риск сердечно-сосудистых заболеваний, кровяное давление, индекс массы тела и уровень холестерина ниже, чем у тех, кто чай не пьет. У людей, регулярно употребляющих шоколад, отмечается более низкое артериальное давление. Употребление шоколада может снизить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 11-23%. В случае высокого риска сердечно-сосудистой патологии необходим полный отказ от курения, алкоголя, избытка сахара, насыщенных жиров и соли. Предполагается, что снижение уровня заболеваемости в развитых странах связано с терапией, основанной на применении таких фармпрепаратов, как аспирин, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента и статины. Кроме того, широкое распространение получили эффективные хирургические вмешательства, такие как аортокоронарное шунтирование, баллонная ангиопластика, восстановление и замена сердечного клапана, трансплантация сердца, вживление медицинских устройств, кардиостимуляторов, искусственных клапанов, рассасывающихся пластырей для закрытия патологических отверстий в сердце. Миелодиспластический синдром. Миелодиспластический синдром, МДС, это группа заболеваний костного мозга, характеризующихся неэффективным кровотворением и малокровием. МДС чаще всего возникает у пациентов старшей возрастной группы со средним возрастом проявления между 60 и 75 годами. У некоторых пациентов на протяжении длительного периода могут развиваться усталость и одышка, которые ошибочно принимают за ишемическую болезнь сердца или заболевание легких. Большая же часть пациентов с МДС не имеет заметных симптомов, а диагноз им ставят при плановом анализе крови, когда при подсчете выявляют пониженное число форменных элементов крови. Для диагностики проводят подсчет клеточных элементов периферической крови. Для подтверждения диагноза может понадобиться биопсия костного мозга для цитогенетических и молекулярных анализов. Профилактике МДС служит отказ от курения, контакта с опасными химикатами на производстве и в быту, например, бензин, лаки, краски, источниками облучения, включая длительные авиаперелеты. Варикозное расширение вен. Варикоз или варикозное расширение вен – это стойкое и необратимое расширение вен сосудов, несущих кровь к сердцу, в ногах, связанное с истончением венозной стенки и образованием узлов в результате патологии венозных стенок, а также вследствие недостаточности их клапанов, которые помогают перемещать кровь в правильном направлении. При варикозе вены работают плохо. Их функция – возвращать всю кровь обратно к сердцу. Поэтому кровь застаивается в нижней части ног и в стопе, что ухудшает питание тканей и способствует образованию сгустков крови, тромбов, особенно опасных при возникновении в глубоких венах. Факторами риска варикозного расширения вен являются возраст, наследственная предрасположенность, травматические повреждения венозных клапанов, женский пол, несколько беременностей, высокий рост, ожирение и профессии, связанные с длительной работой стоя или сидя. Симптомами варикоза служат выступающие, перекрученные, расширенные вены, которые можно наблюдать на поверхности кожи невооруженным глазом, а также слабость, жжение, боль, судороги и пульсация в ногах, сухая зудящая кожа ног, отечные ноги и лодыжки. В тяжелых случаях происходит изменение цвета кожи ног и открытые венозные язвы. Если вас беспокоят вены на ногах, обратитесь к врачу-терапевту, который направит вас на ультразвуковое исследование. Особый тип такого исследования – дуплексное сканирование, наиболее распространенный и безболезненный тест для оценки сосудистой системы, позволяющий оценить состояние кровотока внутри вен. Для профилактики варикозного расширения вен необходимо регулярно заниматься спортом, постоянно ходить, так как сокращающиеся мышцы способствуют выталкиванию венозной крови обратно к сердцу. Стоит следить за своим весом, правильно питаться, употреблять в пищу достаточное количество клетчатки, снизить потребление соли, отказаться от регулярного использования обуви на высоких каблуках, перестать носить узкую и неудобную одежду, чаще менять положение тела, не сидеть и не стоять на одном месте слишком долго. В положении сидя или лежа поднимайте ноги повыше и давайте им так отдохнуть 3-4 раза в день в течение 30 минут. Повторяйте 10-15 раз следующее упражнение. Максимально выпрямите стопу, вытянув пальцы вперед, а затем максимально согните выпрямленную стопу назад. При сухой и зудящей коже наносите на нее увлажняющий крем без запаха. При выраженных симптомах может быть назначена компрессионная терапия, когда на нижние конечности надеваются специальные сдавливающие чулки, повышающие отток венозной крови. Тромбоз. Тромбоз – это патологическое состояние, при котором в сосудах формируются сгустки, тромбы, препятствующие току крови. При повреждении кровеносного сосуда тромбоциты и растворенный в крови белок фибриноген активируются и формируют тромб, закрывающий сосуд и предотвращающий потерю крови. При наличии атеросклероза и гипертензии стенки сосудов также могут повреждаться, что способно привести к образованию тромба. Патологическими механизмами, запускающими тромбоз, являются повреждение сосудов, нарушение тока крови, вихревой ток крови или прекращение тока крови, повышенная свертываемость крови. Сосуды могут быть повреждены в результате травмы, пореза или действия факторов воспаления, цитокинов и патогенов, а текучесть крови зависит от двигательной активности человека и баланса способствующих и препятствующих свертыванию крови растворимых факторов. Риск тромбозов увеличивается при приеме гормональных препаратов, тестостерона мужчинами и контрацептивов или эстрогена при гормонозаместительной терапии женщинами. Тромбообразование также повышается в период беременности и до 6 недель после родов из-за повышенного уровня эстрогена. Тромбозу способствуют рак и некоторые врожденные патологии, заболевания сердца и воспалительные заболевания кишечника, избыточный вес. Тромбоз глубоких вен возможен при длительных авиаперелетах или нескольких перелетах за короткий промежуток времени. Аналогичный эффект вызывает любая ситуация, в которой нога длительно обездвижена и находится согнутой в колене. Риск тромбоза значительно повышается после хирургических вмешательств. Симптомы возникновения тромба включают опухоль, повышение температуры, боль или чувствительность и покраснение кожи. Посттромбозный синдром глубоких вен может проявляться отеком нижней конечности и болью в икроножных мышцах, но иногда протекает бессимптомно. Чаще всего местом образования сгустков в глубоких венах являются нижняя часть ног и бедра. Также тромбы образуются в тазу и на руках. Сгусток крови в глубокой вене может внезапно оторваться и перемещаться с током крови, пока через правую сторону сердца не попадет в легочную артерию. Здесь тромб может заблокировать поступление крови в легкие, что в большинстве случаев эффективно лечится, однако иногда оказывается опасным для жизни. Симптомы легочной эмболии могут включать внезапную одышку, боль при глубоком вдохе, учащенное сердцебиение, кровохарканье, легкое головокружение и обморок. Для диагностики тромбоза берут кровь из вены для анализа на D-димер, продукт распада, образующего тромб белка фибрина. Для диагностики тромбоза глубоких вен обычно используется компрессионное ультразвуковое исследование, а для выявления легочной эмболии – компьютерная томография грудной клетки. Для профилактики тромбоза необходимы регулярные занятия спортом. Очень важно как можно больше ходить или хотя бы делать простые упражнения для ног. Например, вытягивать и сгибать ноги, сгибать и выпрямлять стопы. Не стоит долго сидеть на одном месте, при долгих перелетах, дежурствах и так далее. Необходимо вставать и разминаться каждые 30-60 минут. По совету врача использовать компрессионный трикотаж. В некоторых случаях с профилактической целью врачи назначают препараты, уменьшающие свертываемость крови, такие как низкомолекулярный гепарин. Опубликованные в журнале «Lancet» результаты 6-летних клинических исследований Гинзберга и коллег эффективности использования эластичных компрессионных чулок для предотвращения посттромбозного синдрома, который является распространенным осложнением тромбоза глубоких вен, к сожалению, не выявили какого-либо положительного эффекта.